Глава 28. Демьяну надо срочно взять себя в руки, иначе будет тяжело пережить сегодняшнюю ночь. Ребра трещат, мышцы гудят, а парень мечтает не пойми о чем. Точнее, о чем понятно, но вот как это практически реализовать? Попытался перевернуться на бок, но лишь громко застонал, скривился, возвращая тело назад, в положении лежа на спине. Как бы Маша не прилетела раньше времени и не начала кудахтать, как наседка. Женщины любят поухаживать за больными, но в то же самое время лучше мышку не пугать. А то точно сбежит. Мало ли что пообещала остаться. Девушки – существа непредсказуемые. Сейчас хочет, потом передумает, ищи ее потом по всему городу. Нет уж, придется потерпеть. И Демьян прекрасно это понимал. Лучше полежать в тишине, не шевелиться, а собраться с мыслями, взять себя в руки и настроиться на ночь в объятиях мышки. Опять эти мысли лезли ему в голову. Куда ни ткнись, всюду Маша. Ее образ крепко сидит в голове, а бурная фантазия Демьяна рисует картины одна другой эротичнее. Вот девушка раздевается, снимает эту чертову футболку, выставляя обнаженную грудь на показ, а после... «Ужин готов!» — звонкий голосок выводит парня из фантазий. Он открыл глаза, лицезрея улыбающуюся мышку с подносом, бутерброды с ветчиной и сыром, чай и 4 эклера. «Я же сказал, что не голоден!» — произнес хриплым голосом, пожирая девчонку взглядом. «А я не могу есть в одиночестве!» Маша уселась на кровать, поставила рядом с собой поднос, взяла бутерброд и поднесла к лицу парня. «Открой ротик!» «Твою мать! Сейчас у демона точно откажут тормоза!» При этом не сводил с мышки взгляда, а только на автомате открывал рот и жевал эту долбанную ветчину с хлебом. Даже вкуса не чувствовал, лишь наблюдал за сосредоточенным лицом мышки. А потом пил чай, правда, уже немного придя в себя и поудобнее усевшись. Полулежал, оперевшись спиной о подголовник кровати и не обращая внимания на ноющую боль в боку. Какая нахрен боль, если рядом мышка? Сквозь тонкую ткань футболки видна грудь. Соски торчат, так и манит к ним прикоснуться. И демон не сдержался. Взял Машу за руку, отставляя на тумбочку чашку с чаем, и притянул к себе. «С тебя поцелуй?» Голос не слушался от возбуждения. «Еще немного, и придется холодный душ принимать. А лучше Машу соблазнить». Конечно же, в столь плачевном состоянии соблазнителя с демона никакой, но ведь можно и на жалость надавить. Мышка добрая, она обязательно пожалеет бедненького Демьяна, приласкает, утешит, проведет своими тоненькими пальчиками по его голому торсу. Опять эти фантазии, мать твою. Свихнуться же недолго от столь ярких и красочных картин. Чего вдруг? Девушка, кажется, совсем не впечатлилась приказным тоном. Приподняла обе брови, засунула в рот последний кусочек эклера, а после облизала пальцы, вызывая у Демьяна стон из груди. «Хорош издеваться», — прошипел, желая приблизить свое лицо к ней, однако боль в боку не дала. Демон простонал, а после, игнорируя ее слабое сопротивление, снова потянул Машу сильнее за руку, к себе, поближе, совсем близко, чтобы чувствовать ее дыхание на своих губах. И похрен на боль. Он хочет Машу и не собирается отказываться из-за какого-то ребра. Да пусть хоть трещит, демону плевать. «Я не издеваюсь», — продолжала мышка ехидничать, усаживаясь на него сверху. «И что же ты делаешь?» Он не отводил взгляда, пока девушка водила пальцами по его лицу. «Проверяю тебя на прочность», — спокойно ответила и поцеловала, захватывая его губы в свой плен. Не сдержался, простонал, обнимая за талию. Пальцы нашли край этой чертовой футболки и залезли под нее, поднимаясь вверх по обнаженной спине. Соски мышки терлись о его голый торс, кололи даже сквозь ткань и вызывали дрожь в конечностях. Да он такого кайфа никогда на ринге не испытывал, даже когда с яростью и дикой агрессией избивал соперника, чтобы выиграть и выплеснуть всю злость наружу, которая жгла изнутри. А сейчас доза зашкаливающего адреналина резко начала падать, а внутренний демон расслабился. Он хотел свою жертву, но даже просто ее близость пока без секса его удовлетворяла. Маша действовала просто ошеломляюще на его необузданную агрессию, заставляла успокаиваться и просто наслаждаться моментом. И в голове туман рассеивался. Короче, чистый антидот в шикарном теле. «Хочу тебя», — прошипел Демьян, стягивая с мышки футболку через голову. Нашел губами сосок, прикусывая его и вызывая у девчонки слабый стон. Она прогнулась в спине, но тянулась к нему за новой дозой. Может, они оба наркоманы, которые подсели друг на друга, как ненормальные впивались в кожу, лишаясь рассудка, не желая останавливаться. Это мучение, но в то же время настоящий кайф. Демьян резко дернулся вперед и тут же застонал, откидываясь на спинку кровати. Боль резко отдалась в висках. «Еще одну таблетку выпить, что ли?» «С тобой все в порядке?» В голосе Марии послышался испуг, и Демьян открыл глаза, чтобы не нервничала, а то она придумывает сейчас небылиц. «Справлюсь», — притянул ее к себе, касаясь губами ее манящих губ. «Даже потерпеть готов». «Может, не стоит торопиться?» Она шептала прямо в губы, так же, как и он, наслаждаясь поцелуем. Слишком легким, но в то же самое время настолько страстным, что у обоих сносило крышу, бесповоротно. «Не переживай». Он даже улыбнулся, продолжая смаковать ее губы, слегка прикусил нижнюю, а после потянул в рот, проводя по ней языком, вызывая у девушки стон наслаждения. «Только сегодня командуешь ты», — продолжил свою игру, чувствуя, как Маша напряглась в его руках. «В смысле?» — снова отстранилась. «Да что за фигня? Она так и будет пугаться каждого слова». «Что непонятного? Он хочет ее, даже наглядно демонстрирует это, упираясь уже возбужденным членом, но в таком состоянии может только отдаться ей. Не взять, а именно отдаться, предоставляя ей возможность самой управлять их обоюдным желанием». «Ты сверху, а я, так и быть», — усмехнулся, закидывая руку за голову, «сегодня буду бревном». «Поверь, это не больно, даже приятно». «Вот не можешь без своих шуточек», — легонько стукнула Демьяна по плечу, краснея. «Постоянно меня в угол загоняешь». «Что ты, мышка?» — последнее слово произнес с придыханием, наблюдая, как щеки девушки еще сильнее заолели. А ноздри начали раздуваться, как у дракона. «Того гляди, огонь повалит». «Я не специально». Еле успел перехватить ее руки, когда они хотели обрушиться на его грудь. «Кто-то сам, помнится, спровоцировал меня», — приподнял одну бровь, наблюдая за Машей снизу вверх. «Или я сегодня первый начал руки распускать». Она молчала. Смешно фыркала, отводила взгляд, краснела, но все равно молчала. Внутренний демон насторожился. «Нечисто тут что-то. Вот прямо чувствует какую-то подставу». Неправильно Маша реагировала, совсем не так, как ожидал Демьян. «Я никогда этого не делала», — практически прошептала она, а парень в ответ со стоном вздохнул. Слава богу, призналась. Ему вообще нравилось, когда она с ним откровенничала и не боялась говорить о своих страхах. «Отлично», — он притянул ее к себе и поцеловал. «Вот и попробуешь все, чего раньше не делала». И снова ее губы, манящий и жаркий язычок. «Я отдаюсь в твой плен». Пауза и жаркое дыхание на губах. «Сегодня ты главная мышка». «Ладно». Она как-то быстро приободрилась и даже усмехнулась. А еще в глазах появился подозрительный блеск. «Только попробуй мне помешать». Демьян пребывал в шоке, в хорошем смысле этого слова. В том числе от того, что предложил ей сегодня быть сверху. Он ненавидел эту позу. Никогда и никому не позволял брать над собой верх. Его мужское достоинство ущемляло, когда женщина командует. Пусть даже в сексе. Пусть даже разочек. Но все равно не терпел. А сегодня все пошло наперекосяк. Разум жил отдельной жизнью, а тело, голос и слова сами по себе. как будто раздвоение личности. Он позволил Маше быть сверху, при этом не испытывая дискомфорта. Да что там дискомфорт? У него начало медленно и постепенно сносить башню от удовольствия. Тонкие пальчики бережно сняли с парня штаны вместе с боксерами, выпуская мужской орган наружу. А потом пауза. Странная какая-то. Демьян открыл глаза, наблюдая, как Маша сидит на коленях и рассматривает его возбужденный член. Даже это сводило с ума. Но пусть полюбуется. Усмехнулся, глядя на столь волнительную картину. Еще немного, и он разорвет девочку, так возбужден. Надо ускорить процесс, а то как бы с катушек раньше времени не слететь. Дотронься, он не кусается. Еще один смешок вырвался из груди. Боже, какая она стеснительная. С ума сводит своей чистотой. Я знаю. Она облизала губы, вызывая у демона стон, а после дотронулась пальцами до возбужденного органа. Демон сжал простынь кулаками. Все мышцы напряглись. Пальцы мышки провели по головке, а потом по всей длине. Он зарычал, не сдерживая эмоций, а потом и вовсе чуть не лишился разума, когда смелый язычок повторил все недавние движения пальцев. «Твою мать!» — прорычал, пытаясь ведь как-то двигаться бедрами вперед, когда симпатичный ротик уже активно скользил по мужскому органу. Смаковал, пробовал на вкус, облизывал, как мороженое. И даже разочек зубками прикусил, отчего демон практически взорвался. Ее неопытность возбуждала похлеще минета от опытных шлюх. Он даже не подозревал, насколько это круто. «Прикольно». Маша оторвалась от своего занятия и снова провела язычком по головке. «Завязывай». Голос парня хрипел, а возбуждение достигло своего пика. «Иначе кончу раньше времени. Потом дам тебе еще возможность наиграться. Сейчас не могу терпеть». Маша аккуратно залезла на него сверху, а он затуманенным взглядом еле различил ее улыбку. Презервативы в тумбочке. Даже сил кивнуть не было. Девушка потянулась, достала контрацептив и снова уселась на него, тяжело вздыхая. «Это...» «Что не так?» Получилось довольно громко, но демон уже взял себя в руки. «Просто разорви фольгу и надень его». «Я не умею». Маша покраснела, а Демьян еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Такого он точно не ожидал, но ее неопытность радовала. Возбуждала похлеще самого секса, лишь бы не спугнуть, а то несдержанность вкупе с неконтролируемой агрессией однажды могут сыграть против демона. «Смотри и запоминай». Забрал презерватив из ее рук, зубами разорвал упаковку и плавно раскатал латекс по всей длине. Это несложно. «Я запомню». Маша кусала губы, однако парень не дал ей возможности и дальше просто так рассматривать его нагое тело. Притянул к себе, впился в ее очаровательный ротик, пальцами водя по спине, затем сжимая полушарие груди, а после проникая внутрь. Влажная, уже готовая. Препятствия нет. Трусики она давно сняла, еще когда Демьяна избавляла от одежды. Он слегка приподнял Машу и насадил на свой член, проталкивая его в нужном направлении. Медленно, не торопясь, девушка начала двигаться, привыкая к его немалым размерам. Волосы упали на лицо, когда она упиралась ладошками в его плечи. Быть бревном, как предполагал, не получалось. Он двигался бедрами навстречу мышке, а та от наслаждения закрыла глаза. Демону хотелось быстрее, но он сдерживался. Сам же дал мышке козыри в руки, пусть пользуется, он потерпит. Тем более даже в таком небыстром темпе адреналин медленно разливался по крови. Больше не скапливался в голове, а лишь усиливал возбуждение. Застонал, закрывая глаза и игнорируя боль в боку. Надавил легонько на талию девушки, чтобы ускорилась. Она откинулась назад, продолжая двигаться. Стонала, кричала, а после реально взорвалась, получая оргазм. Мощно ее тело трясло. Волосы метались по плечам, то падая на лицо, то наоборот открывая его. Кажется, Маша пребывала в каком-то трансе, приходя в себя. «Ну же, малышка, еще немного». Пару раз столкнулся в нее, а после выдохнул, кончая так же сильно, как и партнерша каких-то 20 или 30 Хрен бы их побрал секунд назад. «Сил нет», — Маша прошептала, падая Демьяну на грудь. Демьян скривился, так как девушка рукой задела бок, но не произнес ни звука. Хрен с той болью. Такого кайфа он не испытывал давно. А внутренний демон заурчал, готовясь ко сну. «Я доволен», — промурлыкал, как кот, зевая. «Да пошел ты», — усмехнулся мысленно Демьян, отодвигая волосы девушки в сторону, а затем целуя ее в висок и прижимая к себе. «Не отпустит больше». Демьян проснулся рано. За окном только забрезжил рассвет, а сна ни в одном глазу. Видимо, внутренний будильник не обманешь, парень уже давно привык к определенному режиму. Скривился, когда уселся на краю кровати. Бок уже не болел, но все равно жутко ныл. Еще и мышцы слегка гудели от усталости, но это мелочи. Это не страшно. Уже и не такое проходили. Главное, что сработало его плачевное состояние, вроде как козырь в руках оказался случайно и так неожиданно. Когда выходил с ринга, не чувствовал себя победителем, хоть и выиграл этот бой, зато вечером ощутил вкус победы по полной программе. Рядом с Машей. Вот это настоящий кайф. Смысл жизни, мать его. Сейчас, повернув голову и рассматривая спящую мышку, Демьян понял наконец-то беса. Точнее, одержимость друга кого-то опекать, о ком-то заботиться, переживать и нести ответственность. Именно с Машей Демьяну захотелось все это почувствовать и пройти этот путь рядом с ней. Возможно, одержимость, а может быть и что-то большее. Демон не знал, как назвать то чувство, которое сейчас поселилось у него в душе. Слишком быстро смелая, но такая испуганная мышка ворвалась в его жизнь. Вильнула хвостиком, мило улыбнулась, захлопала своими огромными шоколадными глазами, и парень пропал. Не может без нее. Больше не хочет быть один. Трудно объяснить, почему, да и стоит ли вообще так глубоко копаться в себе. Хочет и все тут. Имеет полное право владеть мышкой. В нем с каждой секундой все сильнее просыпался собственник. Мать его, самый настоящий. К тому же ревнивый до чертиков. Даже на несколько секунд к бесу приревновал, когда Маша рассказывала, как тот перекинул ее через плечо. Но вовремя одернул себя. Еще разборок с другом не хватало на пустом месте. А все из-за того, что милая мышка так сильно въелась под кожу. Текла по венам вместо крови, кружила голову, вытесняя адреналин и медленно опутывала паутинкой сердце демона. Даже внутренний монстр ничуть этому не сопротивлялся, что на него совсем не похоже. Парень усмехнулся, прокручивая все эти мысли в голове. Так и не понял, когда успел так сильно влипнуть. Да и хрен с ним, все равно Демьян ни о чем не жалеет. Встал с кровати и направился в ванную. Надо как-то душ принять, а то потом Маша будет приставать со своей помощью. Больше всего на свете демон не любил, когда его жалели. Этот трындец как напрягало, бесило, раздражало. Готов был убить любого, кто с жалостью во взгляде посмотрит на него. Как ни странно, на Машу это не распространялось. Но все равно он не хотел, чтобы девушка видела его в подобном состоянии. Застонал, когда горячие струи начали бить по коже. «Твою мать!» Оперся руками о стену, подставляя спину под воду. Кое-как справился с мочалкой и гелем для душа, а после даже сумел вытереться самостоятельно и впервые взглянул на свой бок в зеркало. Пиздец. В присутствии Маши он следил за своими словами, а тут не сдержался. Хотелось двинуть кулаком по стене или потереть его об чью-нибудь физиономию. Теперь понятно, почему она вчера так сильно испугалась в больнице. А от подобного и у некоторых мужиков бы дар речи пропал, не то что у маленькой мышки. Открыл дверцу шкафчика и в закромах нашел пузырек. Помнится, бес откуда-то притащил мазь, которая помогает от ушибов и синяков. Вроде как шаманка какая-то заговорила. Надо же, бес такой большой мальчик, а верит в подобную чушь. Но, стоит признаться, мазь помогала, и не раз. Демьян очень надеялся, что и сейчас поможет. Открыл пузырек и скривился, в нос ударил резкий запах ментола. Он его ненавидел. Именно этот запах, который так сильно въелся в душу, еще с детства. И запах больницы он тоже ненавидел. Так пахла мама, когда возвращалась после ночного дежурства. Так пах сначала дед, который умирал в стенах реанимации, а затем и бабуля на больничной койке. Этот запах для него навсегда связан со смертью, с горькой и мучительной потерей близких. Но сейчас не время вспоминать прошлое. Он достал пальцем мазь из баночки и активно начал втирать в бок, все еще кривясь от едкого запаха ментола. Ничего, ради мышки можно и потерпеть. Ни сахарный не растает. А через полчаса, когда уже лежал в кровати на спине, закинув руки за голову, действительно полегчало. Боль прошла, оставив небольшой осадок. Ныло еще, но на это вообще не стоит внимания обращать. Он выпил таблетку обезболивающего и провалился в неглубокий сон. И даже не заметил, как мышка проснулась. Рука нащупала пустоту рядом, а внутренний демон сразу же забил тревогу. Опасность. Демьян резко открыл глаза, оглядываясь по сторонам, пусто. Никого нет. Тишина. Лишь его сердце бьется слишком громко, отдавая набатом в висках. Что за хрень? Как такое могло случиться? «Маша!» — крикнул Демьян, вскакивая с кровати. Неужели сбежала и не поверила вчера ему? А ведь он впервые был откровенен с девушкой. Так хотел, чтобы мышка ему доверилась. И как же зол он был сейчас, проснувшись один в пустой кровати. «Маша, твою мать!» Орал в огромном зале, заглядывая по очереди в каждую комнату. «Да где же ты, черт бы тебя побрал?» Бухтел себе под нос. Впервые в жизни он испугался, а чувство опасности нарастало с каждой секундой все сильнее. Такой едкий червячок завелся внутри, дразня демона и заставляя нервничать Демьяна. Последняя дверь в ванную. Если и там пусто, то парень сорвется с катушек. Рука тянется к ручке и опускает ее вниз. Дверь резко распахивается, а Демьян замирает на месте. С открытым ртом.